Чёрт! Это проклятая змея! Арк посмотрел на последнюю змею. Она мешает обстрелу из пушек. Этого не может быть! Черви заполняют пушечные жерла! Мы не можем стрелять! Что? Арк подбежал к борту и посмотрел вниз. Как и говорили матросы, паразиты и правда заблокировали пушки. Если пушки взорвутся, то это нанесет урон линкору. «Капитан Ним! Водяная пушка направлена на наш корабль!» Арк услышал голос сзади и повернул голову. Залп уже летел по прямой траектории прямо к кораблю под номером 8. Из-за блокировки корабля паразитами люди не могли воспользоваться волшебным двигателем. «О нет! Демоническая!» Арк в спешке пытался снова использовать свой навык для создания щита, но струя воды под давлением была уже рядом и попала прямо в центр их корабля. Палуба линкора раскололась так, будто ее разрезали ножом. Водяная пушка уничтожила корпус не полностью, но более 2/3 его было повреждено. Баланс линкора нарушился, и он начал постепенно погружаться в океан. «Если он затонет, то мы будем в опасности! Прыгайте в воду!» В итоге Арку пришлось покинуть линкор. Вы вошли в сферу влияния демона. Способности всех игроков в сфере влияния уменьшаются на 10%. С другой стороны, все монстры с демоническим атрибутом повышают свои характеристики на 10%. Это предупреждение появилось, когда он упал в море. Все верно. Из-за демонического влияния Левиафана вода стала черной. Он был морским монстром, поэтому его действие ограничивалось водой. Но Арк не собирался проигрывать битву. Если бы он сделал это, то золотая мечта, стоившая 40 тысяч золотых, просто превратилась бы в экскременты. Водяная пушка работает благодаря щупальцам Левиафана. Если мы будем иметь дело с морской змеей, то сможем каким-то образом справиться с Левиафаном. Конечно, тысячи паразитов все еще остаются проблемой. У меня нет выбора, но я попытаюсь. Арк использовал флейту русалок, вызывая дельфинов. Вскоре появились десятки дельфинов, хватаясь за которых он и другие матросы направились к паразитам, блокировавшим линкоры номер 2, 4 и 7. «Хорошо. Уничтожьте паразитов, блокирующих флагмана остальные линкоры. Тогда, возможно, мы сможем справиться с оставшейся морской змеей». Однако дельфинам было непросто пробраться сквозь тысячи паразитов. Они скопились вокруг моряков, упавших в воду. Только Арк и менее сотни других игроков пытались проникнуть сквозь паразитов. Тем временем водяная пушка поразила еще 2 корабля, расколов их пополам. «Чёрт! Неужели все закончится здесь?» В глазах Арка появилось отчаяние. Оставалось только 2 линкора. Даже если бы они уничтожили паразитов, у них не осталось бы сил для сражения с Левиафаном. После уничтожения оставшихся щупалец бороться с огромным монстром при помощи 2 кораблей было бы безумием. Несмотря на то, что адмирал лежал без сознания, оставшиеся на 2 судах матросы решили, что надежды не осталось. Видимо, настало время для отчаянного плана! Давайте продемонстрируем то, на что мы способны, раз уж отправляемся в ад!» Скомандовали капитаны корабля, сбрасывая бомбы. Цепной взрыв раздался возле бортов корпуса, и находящихся вблизи паразитов охватил огонь. После такого ущерба линкор нельзя было восстановить, но, к счастью, на нем осталось несколько пушек. Капитаны 2 судов решили пожертвовать своими кораблями, чтобы выстрелить по паразитам. «Направьте дуло пушек! Огонь!» Но раздался гулкий звук, и море снова задрожало. «А, что?» Арк и члены команды корабля под номером 2 выглядели обескураженными. Звук произвели не пушки, орудия корабля номер 2 вообще не выстрелили. Грохочущий гулкий звук раздавался из глубины воды. Спустя некоторое время произошел взрыв, и вверх взлетели столпы воды. Паразиты, находившиеся на этом месте, разлетелись в разные стороны. «Что это?» «Мастер, вон там!» Очнувшийся Рокарт указывал в сторону. Когда он обернулся, то заметил огромные брызги. Вначале их было немного, но постепенно их становилось все больше. Спустя некоторое время появился огромный объект размером с Левиафана. «Монстр! Еще один монстр! Ха-ха-ха! Я уже больше ничего не боюсь!» «Чёрт! Я не ожидал увидеть сразу 2 таких монстров!» Члены команды флагманского судна и корабля под номером 2 переговаривались друг с другом, но глаза Арка загорелись, как только он увидел нового морского монстра. «Уверен, что это... никаких сомнений! Это определенно Галик!» Все верно. Это был огромный морской монстр, покровитель русалок, который Харк встретил давным-давно, белый кит Галик. Рассекая морские воды, кит врезался в Левиафана, который собирался выстрелить водяной пушкой в линкор под номером 2, но был отброшен назад на несколько метров. Когда обе туши столкнулись, Казалось, что произошло цунами. Как Галик попал сюда? Нет, почему он здесь? Затем вверх снова поднялись десятки водяных столпов. Паразиты, блокировавшие корабль, стали белыми. «Спускайтесь! Кое-кто из глубин моря оказал нам помощь!» Скомандовал Арк и быстро нырнул под воду. Она была темной, поэтому там было сложно что-то рассмотреть, но после долгих поисков он начал кое-что различать. Сначала очертания оказались тенями, но вскоре их количество вокруг Арка начало увеличиваться. Его глаза широко распахнулись. «Это русалы!» Все верно. Тени, появившиеся под водой, были русалками и русалами. К нему приближались тысячи, и все они направлялись к тому месту, где находился Арк. Там было более 1000 воинов, которых вела королева русалок в роскошных доспехах. «Смелые воины моря, уничтожьте паразитов, которые загрязняют эти воды!» — крикнула королева, подняв трезубец, украшенный драгоценными камнями. Он представлял собой копье с тремя зубцами. Когда она взмахнула им, из него появилась огромная волна, направленная в сторону паразитов. Вокруг Арка мгновенно раздался взрыв. Затем 1000 русалов атаковали паразитов вокруг Арка. «Королева?» Арк с глупым выражением лица уставился на подоспевшие подкрепления. «К счастью, мы вовремя подоспели», — рассмеялась королева русалок, поздоровавшись с ним. «Почему вы здесь? Разве вы не уплыли в другой океан?» «Мы поговорим об этом позже», — ответила она, после чего посмотрела на Левиафана и пробормотала. «В любом случае, теперь я позабочусь об этом морском дьяволе». Паразиты начали отступать. Королева русалок осмотрела все вокруг своим холодным взглядом и взмахнула трезубцем. «Грязные паразиты, вам здесь не место! Великая богиня моря, волна!» Внезапно все вокруг потемнело, и в воздухе появились очертания огромной богини. Она была завернута в блестящую вуаль, но сейчас выглядела рассерженной. В следующий момент море начало вибрировать, а затем появились десятки торнадо, охватившие паразитов. «Они враги клана! Убейте всех последователей Левиафана!» Русалы также использовали свои трезубцы и начали яростную атаку на паразитов. «Хорошо, это наш шанс. Давайте отомстим вместе с русалами!» Арк повел отряд людей на дельфинах и тоже атаковал паразитов. Их число успело заметно поредеть благодаря усилиям 1000 русалов и яростной атаке группы Арка. Масштабная магия королевы русалок сократила число паразитов до критической отметки. Преимущество очень скоро оказалось на их стороне благодаря помощникам. Тем временем в нескольких сотнях метров от них разворачивалось ожесточенное сражение. Это была битва между Левиафаном и Галиком. После столкновения двух океанических монстров волны продолжили наступать. То тут, то там появлялись водовороты каждый раз, когда появлялась волна. Но Галик немного проигрывал эту битву, поскольку он был NPC, а Левиафан — монстром. К тому же у Галика не было никакого оружия по сравнению с водяной пушкой Левиафана, поэтому он уже получил множество ран в процессе битвы. «Если все продолжится так, мы сможем победить Левиафана!» Арк перестал наступать на паразитов и осмотрелся. Галик вполне мог проиграть, но русалы доминировали над паразитами. Если бы все это продолжилось в течение 20-30 минут, тогда все паразиты были бы уничтожены, а осталось лишь два линейных корабля, и победить Левиафана было не так просто. «Но моя цель состоит не в том, чтобы убить его!» Все верно, цель Арка заключалась в том, чтобы добраться до Золотой Мечты, которую проглотил Левиафан. Проблема в том, что спасти ее будет сложно, если Левиафана убьют. Судя по предыдущему опыту, когда монстр будет убит, его тело станет просто куском плоти, будет невозможно получить что-то, кроме добычи, которую вырнет монстр, велика вероятность того, что Золотая Мечта будет уничтожена после его смерти. У Арка был отдельный план по спасению своего корабля, но он был бы провален, если Левиафана убьют в процессе. «Это мой последний шанс осуществить замысел!» Если сражение продолжится, то Левиафан исчезнет спустя 20-30 минут. Другими словами, у него оставалось всего 20-30 минут для спасения Золотой Мечты. «Королева русалок, пожалуйста, выполните мою просьбу!» Арк рассказал ей о своем решении спасти корабль. Она не поняла просьбу Арка, но просто кивнула и согласилась. «Я ничего не понимаю, но если это нужно Аркниму...» Королева русалок кивнула и закрыла глаза. Это было необходимо для мысленного общения с Галиком, который в следующий момент избежал атаки Левиафана и взмахнул хвостом. Монстр, пытавшийся укусить Галика, раскрыл свою огромную пасть, куда устремился поток воды. Это был момент, которого ждал Арк. «Это то, что нужно! Вперед!» — закричал Арк, уловив момент. Затем дельфин, на котором он сидел, устремился вперед. «А? Что?» Королева русалок, ее подданные моряки не понимали, что делает Арк, который бросился прямо в раскрытую пасть Левиафана. Тем временем, когда Арк оказался там, ему показалось, что он попал в огромную пещеру с отвратительным запахом. Он старался избегать клыков, и когда приблизился к громадному языку, пасть Левиафана начала закрываться, Арк переместился на спину дельфина, оттолкнулся от него и бросился вперед. Раздался ревущий звук, и огромная пасть монстра закрылась. В то же самое время Арк попал в пищевод Левиафана вместе с соленой водой.